На столике был большой фарфоровый чайник и еще один чайник поменьше, и кружки с видами Парижа, и груда золотистых пирожков в плетеной корзиночке, лоснящееся желтое масло, хлеб, искусно выложенные ломтики колбасы, при виде которых у капитана подвело желудок, и еще лимон и сахарница с разным сахаром, белым и коричневым. «Я не хочу», — не обращая внимания на домработницу, сказал Димочка, — «а вы поешьте. В этом доме не есть нельзя, смертельная обида». «Дима, тебе тоже надо поесть», — произнесла Люся просительно настойчивым тоном. «Кыш!» — добродушно прикрикнул Димочка. «Сказал, не хочу, значит, не хочу. У меня сегодня еще тренажерный зал, я не могу нажраться и идти на тренажеры». «Спортом увлекаетесь?» — полюбопытствовал Анискин. «Это правильно, это хорошо. И для здоровья польза, и в форме себя помогает держать». Есть очень хотелось, но есть одному было неловко. Однако игра в деревенского детектива требовала соблюдения правил, поэтому Никоненко положил на кусок теплого хлеба сразу 3 куска колбасы и сверху еще накрыл сыром. В кружке с видом Парижа дымился чай. В тонкой серебряной ложечке перекатывался солнечный клубок. Никоненко откусил от своего невиданного бутерброда и захлебнул чаем. «Вы часто ходите на такие встречи?» «Да нет, как придется. 3 года назад был, а до этого собирались, но я не был. Летал в Швейцарию на этюды. Ну и на лыжах заодно покатался. И Потапов всякий раз бывает. Ну что вы? Простите, вы не представились, а я не поинтересовался. Капитан Никоненко Игорь Владимирович». Рука автоматически полезла в нагрудный карман за удостоверением. Бутерброд мешал, и Анискин запихнул его в рот. «Потапов приехал первый раз», — сообщил Димочка, с некоторой надменной жалостью, глядя, как трудится капитан, пытаясь прожевать гору хлеба с колбасой. Цель была достигнута. Димочка окончательно уверился в том, что капитан — идиот, и, следовательно, опасен быть не может. «Как правило, министры вообще не склонны вспоминать тех, кто учился с ними в школе», — продолжал он задумчиво и как будто про себя. Никоненко жевал, сделав безразличное лицо. «Странно, что Потапов приехал. Вот Маня Суркова для таких мероприятий вполне подходит. Ей все равно больше делать нечего. А тут как раз можно над чем-нибудь всплакнуть ненароком». «Вы с ней хорошо знакомы?» — спросил Никоненко, заглядывая в кружку. «С кем? С Маней?» Димочка закинул за голову длинные руки и потянулся всем телом. Тело было ухоженное, красивое, лоснящееся, как у добермана. «С Маней я даже спал когда-то. Вам разве никто не сообщил?» «Это, по-моему, всем известно. Знаете, в молодости все кажется так просто. Был интерес, пропал интерес. У меня пропал». «А у нее?» «У нее?» — удивился Димочка. «О ней он никогда не думал. Черт ее знает, пропал у нее интерес или нет. Зря он вообще заговорил об этом. Теперь этот прилипнет, и не отвяжешься от него. Таких, как он, всегда тянет на сальные подробности». «Знаете», — сказал он проникновенно, — «давайте не будем об этом говорить. Мне неловко. Тем более Маня в больнице. Кстати, вы не знаете, как она? Жива?» «Знаю», — сказал Никоненко равнодушно, — «жива. Правда, ее сегодня ночью чуть не прикончили, но пока она жива». «Что значит «чуть не прикончили»?» — переспросил Димочка и руки из-за головы вынул. «Как чуть не прикончили? Кому она нужна, чтобы ее приканчивать? Стреляли-то в Потапова». «Нет», — сказал Анискин ласково, — «мы тоже так думали и ошиблись. Ошиблись, Дмитрий Степанович. В подружку вашу стреляли». «Да и попали, собственно говоря, в нее. В нее стреляли, в нее и попали, все сходится». «Во-первых», — начал Димочка медленно, пытаясь осознать, чем именно ему может грозить заскок, происшедший в неповоротливых милицейских мозгах. «Конечно, никто и не думал стрелять в Маню. Во-первых, она вовсе не моя подружка. И зачем только он сказал, что спал с ней? Проклятый характер. А во-вторых, мне кажется, что вы не правы, господин Никоненко, — подсказал капитан, нацеливаясь на следующий бутерброд. Капитан Никоненко. Говорят, у нее и сыночек ваш имеется. Или неправда? Врут люди. Димочка изменился в лице. Было одно лицо, стало другое. Никоненко взглянул и вновь перевел взгляд на стол. «Сыночек?» — переспросил Димочка, чуть запнувшись. «Я ничего не знаю ни про какого. Она когда-то говорила, а я не особенно слушал. Да, вроде у нее ребенок, но я и понятия не имею». Не хватало ему только влипнуть в историю с Маней после всего, что произошло на школьном вечере. Он выполнил все инструкции, которые должны были его обезопасить, и даже предпринял некоторые дополнительные шаги. И вот на тебе. Нужно немедленно взять себя в руки. Нужно продемонстрировать этому недоумку полное равнодушие. Его, Дмитрия Лазаренко, не могут интересовать Маня Суркова и ее ребенок. И этот недалекий капитан даже в голову себе не должен брать, что Димочка каким-то образом попадает в круг его интересов. «Вот что, — Игорь Владимирович, — сказал он, старательно прикидываясь солидным и равнодушным. — Я свою личную жизнь ни с кем не обсуждаю, даже с правоохранительными органами. Но если вас так интересует Маня, вам могу сказать, что я ее очень быстро бросил. Она тогда действительно что-то говорила про свою беременность, но меня это не интересовало. Я не собирался на ней жениться, и вообще она мне совсем не пара. Серая, плохо образованная девочка с рабочей окраины. Ну, грешен, люблю девчонок». Он обаятельно улыбнулся. «А вы разве не любите?» Капитан Никоненко девчонок не любил. Он вообще никого не любил. Однажды, на заре туманной юности, он женился на однокурснице. Рай в шалаше не состоялся. Тонкие чувства и высокие отношения без подпитки, презренным металлом, в одночасье умерли, и капитан пришел к выводу, что только дураки могут надеяться на что-то, отличное от одноразового секса. Была еще, правда, Саша Волошина, сотрудница строительного магната Павлика Степанова. Встречаясь с ней, капитан вздыхал, печалился и примерно неделю после встречи не находил себе места. Саша была влюблена в Павликова зама и на капитана не обращала никакого внимания, так что это никак нельзя было подогнать под определение романтических отношений. Так как капитан помалкивал, Димочка, не умеющий держать паузу, предпринял новую попытку. «Вы же не думаете, что мне могло прийти в голову выстрелить в Маню, потому что когда-то я с ней переспал?» «Ваш отец богатый человек?» — спросил Никоненко неожиданно. «Что? Ваш отец богатый человек?» Димочка пожал плечами, смотря что принять за точку отсчета. Никоненко неприятно улыбнулся. «Примите за точку отсчета среднего москвича, получающего в месяц 3000 рублей, обремененного семьей, коммунальными платежами, ценами на бензин и на электричку». Лазаренко опять пожал плечами, на этот раз снисходительно. Удивительно, как легко он забывал, вернее, даже не забывал, а отстранял от себя неприятное. Раз, и как будто ничего такого и не было. «Ну, если 3000 рублей, то богатый, конечно. Он всегда занимал большие должности, получал хорошие заказы, зарабатывал прилично. Ну, квартира эта, дача, а что?» «Ничего, он знает, что у вас есть ребенок». «Ребенок? Какой ребенок?» «Ваш ребенок», — пояснил Никоненко. Димочка ему надоел. «Кстати сказать, очень мальчик на вас похож, но просто как две капли воды, даже удивительно. Его зовут Федор. Ваш отец знает о нем?» «Нет, наверное, я и сам о нем ничего не знаю. А при чем здесь мой отец?» «Ваша подруга не собиралась предпринять никаких попыток к тому, чтобы вы признали вашего сына. Стали, например, алименты платить. К вашему отцу не обращалась? Ну, чтобы он написал завещание в пользу внука или давал ей деньги.